Энджел. «Так дайте я только пройду и посмотрю на книги, я не буду их брать». «Боюсь, пока у вас нет читательского билета, вы не имеете права пройти в библиотеку». Стоявшая за Энджел женщина в нетерпении положила свою книгу на стойку. Девочка резко обернулась, схватила книгу и открыла титульную страницу. В считанные секунды она запомнила напечатанный там адрес издательства. Не произнеся ни слова, она, оттолкнув женщину, направилась в вестибюль. Энджел торопливо пересекла улицу, губы ее постоянно двигались, как у обезумевшей. Зайдя на почту, она написала на посылке адрес: «Гиблайт и Брейс, Блумсбери, Сквэр, Лондон». Девочка возвращалась домой ужасно усталая, покоренная томлением и негой весеннего вечера, как будто после долгой и напряженной работы она дождалась, наконец, отдыха, и теперь, расслабившись, никак не могла вновь приняться за дело. Она ежилась от ветра, от холода булыжной мостовой. Все, что она видела и ощущала, вызывало в ней усталость, и ей страстно хотелось отгородиться от мира и укрыться в коконе своего воображения. Мимо нее промчался мальчишка, кативший железный обруч, и от цоканья по булыжной мостовой его подбитых ботинок ее бросило в дрожь. С Энджел поравнялась сухопарая женщина, одна из тех, кто вызывает страх и отвращение во всей округе. Она шла быстро, глаза ее зловеще блестели поверх шарфа, скрывавшего большую часть ее лица. Девочка слышала, что она больна страшной болезнью. Дети все время ее разглядывали, так как ходил слух, будто у нее нет носа. Порой они слышали, как она, быстро проходя мимо, что-то бубнила себе под нос, но шарф заглушал те проклятия, что посылала она всему миру, равно как и нескончаемые жалобы на то существование, которое она вынуждена была вести. Сегодня женщина шла как в полусне. Глядя прямо перед собой, она поднималась по ступенькам часовни. «У нее, по крайней мере, есть религия», — подумала Энджел, как будто ей встретился ребенок, игравший с разбитой игрушкой. Придя домой, Энджел застала там тетушку Лотти. Та до сих пор носила траур по королеве Виктории. Ее черное платье с плетением оживлял только букетик пармских фиалок, которые чем-то пришлись не по нраву ее хозяйке. В этот день тетушка обычно не наносила им визиты, и сейчас она оказалась нервной и возбужденной. «И где же ты была?» — спросила она Энджел. Миссис Деверелл выглядела напуганной. «На улице», — ответила Энджел, проходя к окну и на ходу бросая пальто на диван. «Тетушка Лотти ждала тебя, дорогая», — сказала мать. «Мадам просила кое-что передать». «Надеюсь, это не приглашение на постановки?» — спросила Энджел. «Может быть, мы сначала выпьем по чашке чая?» — предложила миссис Деверелл. В комнате воцарилась тишина, и мать начала накрывать на стол. Тетушка Лотти поправляла букетик пармских фиалок, а Энджел смотрела в окно. Во второй половине дня... Немного раньше прошел дождь, из-за него на крышах остались места, отливавшие серебристо-сероватым цветом. На углу улицы, скрестив худые руки перед грудью, скакала через веревочку босая бритоголовая девочка. Скакалка ритмично поднималась над ее головой, фартук на ней подпрыгивал и опускался, а губы продолжали беззвучно считать.